Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Индия, конец 19-го столетия. Мой день рождения. Сегодня мне исполнилось 4 года. Перед нашим домом толпа пестрая, радостная, смуглые худые лица, яркие ткани, улыбки, цветы и глаза, темные, горящие. Я стою на огромных весах, держусь руками за колючие веревки. Кованая медная чаша под моими ногами вздрагивает, и я медленно поднимаюсь вверх. Это слуги отца положили на другую чашу мешок с рисом, потом еще один. Я взлетаю до тех пор, пока обе чаши не замирают на одном уровне. Мне хочется подняться еще выше, к верхушкам деревьев, к небу. Но вместо этого я снова опускаюсь. Это мешки снимают с весов и отдают людям. В этот день я много раз поднимусь над толпой, а потом снова опущусь с ней вровень. Эти праздничные качели придумал мой отец. Папа, пусть день рождения будет каждый день! Не торопись. В жизни человека бывает не так уж много дней рождения. Во всем должна быть мера. Все, на сегодня хватит. 30 с лишним лет прошло с тех пор. Я окончил Оксфорд, потом вернулся на родину, стал одним из лидеров движения за независимость Индии. И вот я иду во главе громадной толпы. Это демонстрация против английской колониальной политики. Мирная демонстрация. Не насилие – один из наших главных принципов. Вдруг откуда-то из боковых улиц появляются отряды конных полицейских. На полном скаку летят навстречу, врезаются в людей. Лошади встают на дыбы, тяжелые подковы сверкают прямо над моей головой. А еще выше – рыжее пятно, яркое, как солнце, перекошенное от злобы лицо английского офицера. Глаза белые, горящие. Мои кулаки сжимаются, тело готовится к прыжку. Мне даже не придется думать, как стащить этого рыжего вниз, словно мешок с рисом. За меня все сделает мой гнев. Огненная змея, растущая из низа живота, надо только дать ей волю! Я почти сделал это, но в самый последний момент сдержал себя. Вскинул руки, но только для того, чтобы защитить голову от ударов. Они сыплются со всех сторон. Хочется крикнуть: «Все, на сегодня хватит!» Но я молчу и улыбаюсь. По пальцам бежит кровь, я падаю. Словно сквозь сон чувствую, что меня оттаскивают в сторону, а потом суют в мою разбитую ладонь горячее железо. Револьвер. Все ясно, провокация. Но даже если потеряю сознание, у них ничего не получится. Рука моя не возьмет. У меня и у моей руки одни и те же принципы. Истина, свобода, ненасилие. И мы их не предаем, неважно, поднимаемся ли над головами людей, либо лежим в пыли под их ногами. Джавахарлал Неру. Политик, первый премьер-министр независимой Индии. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.